Глава 20. Судьба Земли. Все находившиеся в шахте люди с тревогой переглянулись. Кеннистон невольно вспомнил слова Варны: «Вам не удастся противостоять законам Федерации». На Арнола было страшно смотреть от мысли, что дело его жизни может быть окончательно погублено в самый последний момент. Он пришел в ярость. Шагнув к посланнику, он схватил его трясущимися руками за воротник и воскликнул хрипло: «Далеко корабли патруля от Земли?» «Они только что пересекли орбиту Плутона и будут здесь через несколько часов, если рискнут идти в Солнечной системе на маршевой скорости». «Они идут на предельной скорости. В этом можно не сомневаться», – угрюмо пробормотал Арнол, оставляя китель пилота в покое. Лицо его побелело и напоминала сейчас восковую маску. Скулы резко очертились, щеки втянулись. После некоторого раздумья он обратился к стоявшим рядом с фермой техникам: «Ребята, много вам еще требуется времени?» «Час-полтора, не больше», – поколебавшись, ответил один из техников. «Есть трудности с подъемником, но, думаю, к этому сроку мы управимся». Джон вновь ощутил прилив надежды. «И он. Мы, кажется, успеваем. Я пойду прослежу, как идут дела у мэра». Гаррис находился на площади рядом со зданием мэрии, где был создан импровизированный центр эвакуации, и беседовал о чем-то с членами муниципалитета. Вид у него был усталый и озабоченный. Узнав от Джона о приближении кораблей Федерации, он только вздохнул. «Что ж, мы сделали все возможное. Старики, дети и больные уже перевезены в старый город. Взрослые почти все ушли пешком, но кое-кто из них в суматохе потерял своих детей. Этим мы сейчас и занимаемся. Думаю, через час город будет совершенно пуст. Так и передайте вашему Арнолу». Он помолчал и затем тихо спросил: «Джон, как вы считаете, мы переживем сегодняшний день? Ведь мы оказались между молотом и наковальней. Если даже эксперимент удастся, корабли пришельцев могут начать против нас военные действия». «Не тревожьтесь. Хуже, чем сейчас, не будет», – ободрил его Кеннистон. «Мы полагаемся на вас, Гаррис. Через полтора часа бомбу опустят в шахту». Он почти бегом вернулся назад и сразу же включился в работу, которая велась в бешеном темпе. Жесткий цейтнот оборачивался против них. Инструменты неожиданно ломались и терялись, приборы выходили из строя, и даже опоры фермы лопались под тяжестью энергобомбы. И все же настала минута, когда все было готово. Остальное сделает автоматика. Арнол еще раз обошел свое оборудование, проверил работу приборов и только тогда дал знак всем находящимся в шахте подниматься на поверхность. Оказавшись в туннеле, они вышли на пустынную улицу и быстрым шагом направились в сторону бульвара. Не доходя до портала, они увидели сквозь прозрачные стены купола огромный поток людей, пересекавший равнину. Выйдя на открытое пространство, Джон вздохнул с облегчением и тут же с тревогой взглянул на мглистое небо, но как ни вглядывался, не заметил следов приближения кораблей-патруля. Арнол отдал короткий приказ. Горхол, Магро, Хубл и несколько техников с переносным пультом управления направились вслед за горожанами к холмам. Сам же Арнол вместе с Кеннистоном пошли в другую сторону, к стоявшему в 2 километрах от города звездолету. Около корабля собралась небольшая группа отказников, не желавших рисковать жизнью. За ходом эксперимента они предпочитали наблюдать с орбиты. Горожане столпились у пандуса и нерешительно поглядывали друг на друга. Видимо, полет в космос их также страшил. Арнол, улыбнувшись, пригласил людей в корабль и, взяв 2 детишек за руки, повел их в раскрытый люк. За ними, опустив головы, последовали родители. Поколебавшись, на борт поднялись еще 3 женщины и 2 стариков. Остальные отошли от пандуса, На их лицах была написана полная растерянность. Джон еще раз взглянул на небо и воскликнул. «Почему вы остановились? Немедленно поднимайтесь на корабль, он не может долго ждать!» Оставшиеся, а их было не более трех десятков, не двинулись с места. Наконец, один из отказников, худощавый старик с обезображенным оспой лицом, вышел вперед и, прокашлявшись, сказал. «Знаете, мистер Кеннистон, мы все-таки решили остаться. Нам не нравится то, что вы затеяли с этим пришельцем», — он кивнул в сторону спускавшегося с пандуса Арнола. «Но мы не хотим покидать друзей в такой час. Плохо ли, хорошо ли, но мы прожили бок о бок многие годы. Что ж, если надо, вместе и умрем. Пошли, чего стоим?» Он приглашающе махнул рукой, и небольшая группа последовала за ним через равнину в сторону холмов. Арнольд с восхищением посмотрел им вслед. «Джон, вы, земляне, мне определенно нравитесь. Даже самые малодушные из вас не лишены мужества и благородства. Теперь я и сам вижу, что Лунд попросту очернил горожан в глазах совета губернаторов. Кстати, о Лунде». Они вдвоем поднялись на борт корабля и, пройдя через сеть коридоров, открыли двери, в которых находились их пленники. Варна Аллан по-прежнему сидела в кресле и не пожелала даже обернуться. А Матис с Лундом напротив шагнули им навстречу со сжатыми от злости кулаками. «Арнол, вы все-таки собираетесь сделать свое черное дело?» – прошипел координатор, с ненавистью глядя на ученого. «А вы сомневались в этом, Матис?» – усмехнулся и он. «Земляне высказались за эксперимент. Что еще могло меня остановить? Кстати, хочу напомнить, лично вам ничего не угрожает. Скоро корабль стартует, и вы будете в полной безопасности». Норден Лунд процедил сквозь зубы. «Надеюсь, вас обоих разнесет на мелкие кусочки вместе с этим чертовым Мидлтауном. Но даже если этого и не произойдет, то вы не будете победителями, нет. Вам предстоит ответить перед судом за преступное нарушение законов Федерации. С радостью полюбуюсь, как всю вашу банду засадят куда надо». «Посмотрим», – хладнокровно ответил Арнол. «А теперь нам пора идти. Счастливого путешествия!» Он повернулся и зашагал к выходу. Но Кеннистон замешкался. Варна Аллан все-таки вышла из своей каюты и теперь выжидающе смотрела на него. Лицо девушки было бледным, но в ее голубых глазах не было ярости, только грусть и сомнение. Джон хотел сказать этой чудной девушке о многом, но не находил слов. Наконец он пробормотал. «Простите меня, Варна, за все те неприятности, которые я вам невольно причинил. Прощайте». «Подождите, Джон». Девушка шагнула к нему, пытливо вглядываясь в его лицо. «Знаете, я хотела бы остаться с вами на земле», – просто сказала она. Кеннистон в изумлении воззрился на нее, как и Матис с Лундом. Наконец координатор возмущенно воскликнул. «Вы с ума сошли, администратор! Что вы делаете?» Варна спокойно объяснила. «Пока я еще администратор этого сектора галактики, в том, что здесь происходит, есть и моя вина. И я не собираюсь уходить от ответственности. Повторяю, я остаюсь на Земле во время эксперимента и разделю судьбу жителей этой бедной планеты». Лунд неожиданно ревниво сказал. «Вы думаете, Варна, не о своем долге, а об этом проклятом примитиве Кеннистоне?» Девушка вздрогнула, еще больше побледнела, но ничего не ответила. Джон с внезапно вспыхнувшей надеждой пытался поймать ее взгляд, но Варна опустила глаза. Матис недовольно сказал. «Я не могу, к сожалению, приказать вам следовать за мной, администратор. Но учтите, вам придется держать ответ за свое безответственное поведение». Девушка кивнула и быстрым шагом направилась по коридору к выходу. Смущенный до глубины души Кеннистон последовал за ней. Сердце его бешено колотилось, дыхание перехватило от волнения. «Неужто Лунд прав?» – лихорадочно думал он. «Нет, не может быть. Но почему Варна промолчала и лишь опустила глаза?» Они вместе сбежали по пандусу и подошли к Арнолу, ожидающему Кеннистона в нескольких шагах от корабля. Увидев Варну, он, казалось, не удивился. Не успели они пройти и несколько десятков метров, как пандус поднялся, люки корабля были автоматически задраены, и космолет плавно поднялся ввысь и быстро исчез в багряном небе. Через полчаса они поднялись к холмам, где волновалось целое людское море. На вершине одного из холмов, за живым барьером из солдат гвардии, стояли техники с приборами контроля, а также Хуббл с обоими гуманоидами. При виде Варны Аллан глаза у капелянина округлились от удивления. «Надо же! Сам администратор пожаловал! Вот уж не думал, что вы останетесь с нами, грешными!» Девушка гневно оборвала его. «Не забывайтесь, Гор! Я не намерена отчитываться перед подчиненными за свои...» Она с трудом сдержалась и после паузы спросила уже более мирно. «Когда вы собираетесь начинать?» Капелянин смущенно покосился на недовольного его словами Кеннистона и ответил. «Мы готовы, Арнол. Командуйте». Ученый волновался так, что на него было страшно смотреть. Он подошел к пульту управления и внимательно изучил показания многочисленных приборов. «Джон, предупредите ваших людей, мы начинаем», – глухо сказал он и положил руку на панель. Кеннистон закричал. Его голос гулко прокатился среди каменистых склонов, поддерживаемый резким ледяным ветром. «Спускайтесь вниз за гряду. Холмы защитят вас от ударной волны, если катастрофа все-таки произойдет». Горожане начали торопливо спускаться по противоположному склону, скользя ногами по осыпающимся камешкам. Многие упали на колени и стали горячо молиться. Заплакали малыши, прижавшись к своим перепуганным матерям. Сердце Кеннистона сжалось от боли. Прав ли он был, поставив на карту жизни многих тысяч людей? Он подошел к Арнолу и вместе с ним некоторое время молча смотрел вниз, где посреди бурой равнины возвышался огромный купол, залитый пурпурными лучами предзакатного солнца. Где-то там, в недрах города, под белыми башнями небоскребов, затаилась энергобомба, готовая вот-вот нырнуть в чрево Земли. Неожиданно он почувствовал, как чья-то узкая прохладная ладонь скользнула ему в руку. Он повернулся и увидел Варну, завороженно смотревшую на Нью-Мидлтаун. Глаза их встретились. И он, Арнол, решительно нажал на красную кнопку. Тысячи людей, не пожелавших прятаться за холмами, тревожно смотрели на сияющий купол. Они понимали. Через несколько минут оттуда, с равнины, к ним может прийти смерть. И хотели встретить ее лицом к лицу. «Теперь я понимаю, что мы, люди будущего, немало потеряли по сравнению с вами», – прошептала Варна, крепко сжав пальцы Джона. «У вас есть отвага и безрассудство, которого мы лишены. Вы повинуетесь не только разуму, но и сердцу. Я рада, что осталась с вами, Джон». «Началось!» – воскликнул Арнол, не сводя глаз со шкал приборов. Потекли томительные минуты. Внезапно люди ощутили под ногами сильные толчки. Один, второй, третий, четвертый. Это сработали сопровождающие энергобомбу заряды. Чуть позднее из глубин на поверхность пришло землетрясение. Докатилось до холмов и ушло вдаль, поднимая тучи пыли на бескрайней равнине. Затем земля вновь содрогнулась, но не в предсмертной конвульсии. Билось сердце возрождающейся к жизни планеты, ликующе взахлеб. Люди, многие из которых были брошены толчками на землю, закричали. Кто из страха, кто от восторга. Одни прощались с жизнью, другие с надеждой прижимались лицом к каменистой почве, словно пытаясь уловить пульс недр. Указатели на приборах, казалось, совершенно сошли с ума. Почти все стрелки зашкалило. Но это продолжалось недолго. Постепенно все пришло в норму. Но ни один указатель не стоял больше на ноле. Солнечная печка в глубинах земной коры разгоралась, и животворящее тепло медленно, но верно стало распространяться по многокилометровой толще коры. Арнольд с победной улыбкой обернулся к друзьям. «Все идет нормально», – звенящим от радости голосом произнес он. «Не пройдет и нескольких недель, как тепло вновь придет на землю». Он замолчал, не находя слов, чтобы выразить бурлящее в нем чувство. Долгие и упорные годы его работы наконец принесли первые плоды. Лицо Арнола внезапно осунулось, улыбка погасла. Сейчас рядом с приборами стоял смертельно усталый пожилой человек. Кеннистон хотел было передать слова Арнола горожанам, но те сами инстинктивно почувствовали, что все страшное уже позади. С триумфальными криками бросились они вниз по склону к городу, обнимали друг друга, целовались и плакали от радости. Мэр Гаррис не скрывал счастливых слез, обнимаясь с могучим Гором Холлом. Магро с Хублом что-то горячо объясняли членам муниципалитета. «Это была холодная зима Земли. Зима сроком в миллионы лет», – тихо сказал Джон, привлекая к себе не сводящую с него нежных глаз Варну. «Скоро придет весна, а весна – это всегда пора любви. И кажется, я знаю, кто станет первым влюбленным на новой земле». Внезапно в небе прокатился гром. Корабли патруля, ощетинившиеся пушками, спустились на равнину рядом с холмами.